Сила мифа в античности часто превращается в весьма конкретные реальные последствия. Вот. На сегодня все. Еще раз простите меня за случившееся, я немного устал. Молодые люди выходили один за другим. Последнюю аудиторию покинула девушка, подсказавшая ему заключительные слова лекции. Поверх изящных золотых очков она одарила его взглядом материнского сочувствия и восхищения, скрывавшего несколько больше, чем просто восхищение студентки перед преподавателем. Мишель остался в аудитории, и когда все ушли, снова сел за стол. Ну вот, теперь он сможет сосредоточиться и поймать за хвост эту блуждающую мысль, идею, по-прежнему ускользавшую от него. Как ни странно, теперь с ней была сопряжена какая-то музыка, несколько нот, быть может, старая народная песня, яркая и печальная мелодия. Идея была названием одной из статей. Гипотеза. Ну, гипотеза о некромантическом ритуале в 11-й песне «Одиссеи». Вот. Вот ключ к удивительному прорыву, благодаря которому он станет знаменитым и привлечет к себе внимание всего мира. Призвание мертвых, пророчество Тиресия. Идея всплыла молниеносно, подцепив где-то в глубине сознания спрятанный там образ, долгие годы запертый внутри грубого шрама. Она блеснула остро, словно бритва, жестоко разрезав ему душу, прежде чем он успел что-либо осознать и закрыть коридор. Образ всплыл перед ним со всей силой долго сдерживаемой пружины. Воин с веслом за спиной, перед ним человек в скифской одежде, вопрошающий его, а на заднем плане алтарь с быком, вепрем и бараном. На золотом сосуде изображались пророчества Тиресия и еще другие неизвестные сцены, неведомые приключения героя, недоступные человеческому знанию. На золотом сосуде Тиресия находилось продолжение Одиссеи. И теперь из сосуда, словно из ящика Пандоры, являлись на свет видения, которые он считал давно угасшими. Самая тяжкая вина, преданные забвению мертвые, соль старых слез, высохших много лет назад, светлая голубизна глаз Эллини, последний взгляд Клаудио Сетти, уже подернутый пеленой смерти, и эта странная музыка. Песня. Ее Клаудио пел или играл на своей флейте, когда его охватывало особенно сильное волнение, когда у него возникало такое чувство, будто он стоит один на берегу моря, вдали от шуток и смеха друзей. Мишель подождал, пока утихнет биение сердца, успокоится его ритм, внезапно ставший сумасшедшим. А когда все произошло и только ноты песни Клаудио остались в глубине души, он взглянул на стол, на белые листы блокнота. Взяв карандаш, он начертил свободной, уверенной рукой набросок, почти идеальную копию предмета, виденного 10 лет назад в подвалах Национального музея, в ночь бойни в Политехническом. Ему вдруг показалось, что с тех пор прошло всего несколько минут. Сосуд как будто находился перед ним и вращался, сверкая полосами с изображениями, выстроенными в виде последовательных сцен, а рука скользила по бумаге, карандаш запечатлевал контуры, игру света и тени. Иногда он на мгновение останавливался, чтобы позволить памяти все собрать воедино, восстановить черты, порой искаженные волнениями и потрясениями его души, снова испытавшей муку. Неведомые звери и чудовища, животные, стоящие на задних лапах неподвижно, словно на гербе перед окровавленным мечом героя, горы и долины, птицы, застывшие в кованом металле неба с распростертыми крыльями. Пот пропитал его рубашку, волосы прилипли ко лбу, он уже не знал, сколько прошло времени, когда служащий заглянул в дверь аудитории. «Профессор, что вы тут делаете? Я повсюду вас ищу. Вы знаете, что заседание факультетского совета закончилось полчаса назад?» Мишель поднял глаза, и служащий подошел к нему, глядя на него со смешанным выражением удивления и ужаса. «Что случилось с вами?» Мишель поспешно собрал бумаги, покрывшие стол почти целиком, и кое-как засунул их в портфель, достав из кармана платок, отер лоб. «Который час?» «Половина восьмого. Я обходил аудиторию с проверкой, прежде чем запереть. Если б я случайно не сунул сюда нос, закрыл бы вас внутри. Я всегда говорю, нужно все проверять, заглядывать во все щели, ведь никогда не знаешь, что будет». «Половина восьмого. Уже поздно». «Да, вот именно, поздно. Простите, Жак, у меня был обморок, и я ждал, пока он пройдет, не хотел никого беспокоить. Так, пустяки, ничего серьезного. Я в последнее время слишком много работаю». В понедельник снова буду превосходно себя чувствовать, вот увидите, я буду в порядке. Хотите, я вызову вам такси? Нет, нет, спасибо, я на машине, нет никакой необходимости. В таком случае до свидания, профессор. Удачных выходных. Постойте, Жак. Да, слушаю вас. Можно попросить вас пройти со мной на минутку? Я хочу вам кое-что показать. Конечно. Мишель прошел в свой кабинет, достал из папки с корреспонденцией экземпляр статьи и показал ее служащему. «Жак, все эти брошюры, которые вы здесь видите, отправлены в адрес института, а вы приносите их мне, потому что обычно ими занимаюсь я. Однако на этом конверте написано мое имя и фамилия, но нет никаких указаний на отправителя. Вы не могли бы выяснить, есть ли какие у нас связи с этим издателем, существуют ли в университете другие публикации того же издательства? В понедельник я все уточню и сообщу вам, если вы оставите мне конверт. Но сказать по правде, до сего дня я никогда не слышал об этом издателе. Если уже вы человек, которому адресовано письмо, не знаете, то сомневаюсь, что смогу чем-то вам помочь». Проверьте по картотекам, пожалуйста, есть ли у нас какие-либо другие републикации того же автора, и составьте для меня перечень. Меня не будет до среды. Хорошо. В таком случае, когда вы вернетесь, я сообщу вам, что мне удалось узнать. Благодарю вас. А я пока заберу статью. Он положил буклет в карман пиджака и вышел из кабинета. На площади было еще тепло дневного солнца. В середине неба высоко, словно на вершине башни, виднелось облако, из-под краев которого струился белый свет. Мишель отправился в кафе на другой стороне улицы и, сев за столик, заказал коньяк. Ему нужно было что-нибудь стимулирующее, чтобы приободриться. Он едва держался на ногах. У него было такое ощущение, будто он прошел много миль. Он чувствовал тяжесть в пояснице. Когда пришел официант с заказом, он сделал большой глоток, а потом достал из кармана статью, пришедшую днем по почте. Мишель снова прочел название, имя автора, потом стал искать выходные данные. О таком издательстве он никогда не слышал. «Перегизес. Улица Дионисио, 17. Афины». «Афины. Значит, он снова увидит Афины?» «Гренобль. 13 июля, 20.00». Мирей Катрин Женевьев де Сен-Сир уже давно надела джинсы и кожаный жилет с бахромой и была готова к выходу. Они собирались провести вечер в театре, а потом сходить в бистро с Мишелем и друзьями. И теперь она не понимала, почему он даже не позвонил предупредить ее, что задерживается. Она решила сама позвонить ему, так как терпеть не могла заставлять ждать других. К телефону никто не подходил. Наверняка Мишель уже вышел и сейчас находится на улице. Даже если он в данный момент садится в машину, даже учитывая нелепый снобизм интеллектуала левого толка, заставляющий его ездить на полуразваливающейся старой малолитражке, 10 или 12 лет от роду, даже принимая во внимание пробки субботнего вечера, она решила, максимум через полчаса Мишель будет у ворот дома.